Глава 42. Кришна ломает лук Шивы. По дороге в царский дворец братьям встретилось юное, красивое лицом горбунья с сосудом благовонных притираний. «Скажи нам, лотосоглазая», — спросил ее с улыбкой Кришна, — «кто ты, какого рода и как тебя величают? Скажи нам правду, удели нам немного твоего душистого бальзама, и в награду я обещаю тебе счастье, каким одаривает смертных бог любви». Юная горбунья ответила Кришне: «Я служанка царя Мадхуры, и зовут меня Тривакра. Эти душистые мази я готовлю для государя Бходжи и сама его ими умощаю. Он очень любит эти душистые притирания и благоволит мне за это. Но я наделю тебя, милый, этим снадобьем. Ты так красив и так добр ко мне, что я не могу отказать тебе в твоей просьбе». Краски и притирания горбуньи придали лицам Кришны и Баладевы еще большего обаяния. Хитрые снадобья подчеркивали смуглость Кришны, кожа Баларамы приобрела больше белизны и нежности. Кришна пленил юную Тривакру своей красотой, улыбкой и приветливой речью, и она умастила душистым бальзамом его лицо и руки. Тогда Кришна решил наградить горбунью. Он наступил ногой на ее сандалии, взял ее рукой за подбородок и, помедлив мгновение, отпустил. И когда Баладева с друзьями Кришны взглянули на юную горбунью, то несказанно изумились. Горб у Тривакры исчез, тело ее стало прямым и стройным, как юное деревце. Она ощутила себя прекрасной и горделиво улыбнулась. А потом, доверчиво припав к груди Кришны, Тривакра ему шепнула: «Ты взволновал мою душу, прекрасный Витязь, и я не в силах с тобой расстаться. Будь милосерден, войди в мой дом и стань в нем хозяином». Окинув взором друзей и брата, Кришна с улыбкой ей ответил: «О, милая, брови твои прекрасны, стройн стан и округлы бедра, грудь твоя тяжела и упруга, смотреть на тебя приятно. Воистину, ты можешь и исцелить жар сердечный, и утолить печаль человека, изгнанного на чужбину. Но мы пришли в Мадхуру не для любовных утех и забав, а для важного дела. Однако я обещаю, что навещу тебя в твоем доме, когда полностью свершу все, что должен в Мадхуре». Кришна простился с юной Тривакрой и вместе с Баладевой и друзьями направился к главной городской площади, всюду собирая за собой ликующие толпы народа. И где бы ни показывались юные пастухи, их непременно одаривали щедрыми подношениями, благовонными составами, цветочными венками и бодрящим снадобьем из ореха бедаля. Едва завидев Кришну, женщины тотчас оказывались во власти бог любви. Глаза их блистали счастьем, волосы и одежды у них приходили в беспорядок, от изумления красавицы застывали, как нарисованные, и не могли вымолвить ни слова. Вскоре пастухи пришли к тому месту, где советники Камсы воздвигли алтарь для принесения жертвы великому Шиве. Там на особом помосте под охраной могучих воинов лежал боевой лук устрашающего вида. И был он подобен луку Индры, владыки небесного царства. Не каждому витязю было под силу поднять тот лук с помоста, натянуть тетиву и поразить цель оперенной стрелою. Когда Кришна увидел могучий лук Камсы, ему захотелось взять его в руки и испытать свою силу. Он смело подошел к помосту, отстранив стражу, легко левой рукой поднял огромный лук царей Мадхуры и натянул тетиву с такой силой, что могучий лук сломался на две половины, как тростник под ногами слона. Треск ломающегося лука заполнил собою небо и все стороны света. Услышав его, Камса замер от ужаса. Стража, охранявшая лук царей Мадхуры, набросилась с палецами на Кришну и Баладеву, угрожая им оковами и темницей. Пришлось братьям защищаться от воинов Камсы. Они вооружились обломками лука, смело встретили нападение стражей и в короткой схватке отправили всех до единого в царство смерти. Потом Кришна с Баладевою спустились с жертвенного помоста и пошли по улицам Мадхуры дальше, любуясь ее рощами и дворцами. А все жители столицы радостными кликами восхваляли силу и доблесть юных сыновей Деваки. Народ Мадхуры несказанно удивился подвигу юных пастухов, и все наперебой стали говорить друг другу: «Должно быть, эти двое — необыкновенные существа. Верно, это могущественные боги сошли на нашу землю в обличии Кришны и Баладевы». Когда жгучее солнце покатилось на запад и скрылось за высокими горами, Кришна и Баладева со своими друзьями покинули город и вернулись на свою стоянку. Как и предрекали женщины Вриндаваны, Кришна наделил благословениями всех обитателей Мадхуры без исключения. В одночасье они обрели все, о чем может только мечтать смертный в трех мирах. Их взору предстал источник всего сущего, красота собственно лично. Кому покорно прислуживает, отвергнув всех прочих воздыхателей, сама богиня удачи — Шри. В роще, в пастушнем лагере, братья омыли ноги, сменили дневную одежду на ночную, утолили голод рисом, сваренным в молоке, напились ключевой воды и улеглись спать прямо на теплой земле. И сон их, без мыслей о кознях Камсы, был легок и светел. А в это время встревоженный государь Мадхуры не мог найти себе места. В страхе он метался по своей опочивальне и почти не смыкал глаз до самого рассвета. Дневные подвиги Кришны и Баладевы не давали ему покоя. А когда приходила к нему недолгая дремота, чудились зловещие видения. То он видел себя в зеркале, но почему-то не было головы на шее. Небесные светила в глазах у Камсы двоились, и кто-то враждебный сверлил отверстия в его теле. То ему казалось, что он потерял слух, и мир вокруг него стал беззвучным. То он видел деревья с золотыми стволами и ветвями, и когда он шел куда-то мимо этих деревьев, то стопы его следов на песке не оставляли. То чудилось Камсе в тяжелых сновидениях, что злые чудища сжимают его в своих объятиях, и вырваться от них он не может. что вместо пищи слуги кормят его цветами, и что едет он куда-то без войска, без охраны, верхом на осле, и нет у дороги ни конца, ни края. Так провел Камса эту тяжкую ночь, и страх перед неотвратимой смертью не оставлял его ни на одно мгновение. Но когда наступило утро, и солнце осветило землю, государь Матхуры приободрился и повелел начинать в назначенное время праздничное состязание в борьбе и кулачном бое. Служители украсили борцовский помост, музыканты ударили в барабаны, и жители Матхуры, а также знатные гости Камсы, вельможи и духовенство, и окрестные, и подвластные ему государи, заняли свои места вокруг ристалища. Пестрые флаги, цветочные гирлянды и богатые ткани украшали место государя Матхуры. Советники и полководцы окружали Камсу, но на душе у него было неспокойно. По царскому знаку музыканты ударили в барабаны, и барабанный бой заглушил воинственные клики борцов, приготовившихся к поединку. Участники предстоящих состязаний, гордые своей силой и умением, облаченные в нарядные одежды в сопровождении наставников, появились на арене, и зрители встретили их радостными криками. Затем Чанура, Муштика, Кута, Шала и Тасала, могучие воины Матхуры, взволнованные и ликующие, вышли на середину арены и сели на ковер, приготовившись к состязанию. Нанда с пастухами, согласно обычаю, поднесли государю Пходжи свои дары, что доставили накануне из леса Вриндаваны, и заняли отведенные им места среди зрителей.